Глава 79. Путь 2. «Еще могут быть подземные пауки», — начал Никита, сделав паузу, чтобы его оборвали, вспомнив о ночном бегстве с таинственным спасителем, когда его друзья как раз столкнулись с такими. «Про них мы знаем. Их я возьму на себя», — тут же среагировал Данила. «Ну, еще я слышал про каменных саламандр». Никита продолжил вспоминать карточки монстров Неверкейва из поместья Мастерсов. «Они лечатся за счет духовной энергии, так что их, наверное, проще всего будет убивать мне моими молотками. Они просто летают и просто бьют». «Еще есть гоблины». Алиса тоже вспомнила о ночных приключениях и о том, чью еще пещеру они тогда видели. «Что про них слышал?» «Эти используют духовный щит. С его помощью защищают себя от повреждений, а сами атакуют обычным оружием, причем как вблизи, так и дистанционно». Никита забеспокоился, не расстреляют ли их издалека, но ту же Алису это словно не волновало. Девушка лишь гордо вскинула голову. «Если их щит защищает от ударов, то мои проклятия как раз пройдут. Буду их замедлять, так что про дистанционные атаки им придется забыть. Ну а вблизи вы уже сами». Никита сначала хотел спросить, каким образом замедление может помочь от бросков копий или камней из пращи. Но потом до него дошло. Вокруг не игра, где замедление воздействует и на людей, и на то, что они бросают. Тут реальный мир. И если твоя рука двигается недостаточно быстро, то насколько далеко улетит твое копье? Правильно, пара метров и никакой ударной силы. «Гравитация — бессердечная штука», — вспомнил старую шутку Никита. «А Алиса молодец, что вовремя сообразила, как использовать свой темный талант». Парень скрестил пальцы, чтобы у них все получилось. А потом принялся ждать, пока из проходов не появятся их первые противники. И те не заставили себя долго ждать. Около десятка сливающихся с пещерами каменных ящериц и в два раза больше гигантских муравьев показались из ближайших коридоров. «Те, у кого 6 лап, это краулеры!» Никита предупредил друзей, а потом, дождавшись, пока первые саламандры пересекут границу защитного поля, бросил сразу оба молота. Парень выбрал в качестве цели одного единственного врага, решив, что сейчас важнее не экономить усилия, а убить хоть кого-нибудь. Чтобы все поняли, что победа возможна. Молоты вырвались из рук Никиты, отбежавшего на 2 шага вправо. Специально, чтобы саламандра оказалась между ними и руной наклейкой ленте. Бах-бах! Тренировочные и боевые молоты врезались в тело каменной ящерицы и просто разнесли его на куски. Похоже, сосредоточившись на защите от духовных атак, этот зверь на самом деле не был надежно защищен от обычного урона. «Первый!» Никита вскинул руки вверх, ожидая, что молоты скользнут обратно к нему. Но те словно и не собирались этого делать, продолжая просто лежать на земле. «Гаммерф!» Никита выругался про себя, осознав, какую глупую ошибку допустил. Чтобы усилить свои броски, парень приклеил ленту с руной прямо на землю, но не учел, что после победы над первым монстром этот знак никуда не денется и будет притягивать его оружие, не давая ему возможности вернуться. «И что теперь?» По коже Никиты пробежали мурашки. «Ему надо будет лезть прямо в толпу монстров, чтобы вернуть свое оружие? Алиса!» Неожиданно парень вспомнил, что он не один. «Можешь проклясть вон ту бумажку? Надо, чтобы с нее исчез нарисованный знак». «Составить его исчезнуть не смогу». По лбу стоящей рядом девушки текли капли пота. Все это время она тоже не прохлаждалась, а занималась краулерами, что уже почти до них добежали. Алиса замедляла их через одного, чтобы в итоге подземные муравьи достигали ожидающих Серегу с Данилой не толпой, а поодиночке. «Может быть, сможешь просто свернуть ее?» Никите пришла в голову мысль, что лишить руну силы можно и таким, более простым способом. «Это легко». Алиса быстро махнула рукой. Клейкая лента немного почернела и скукожилась. Самую малость, но и этого оказалось достаточно, чтобы изображенный на ней знак потерял форму, и молоты тут же скользнули обратно к Никите. Парень, не теряя времени, снова отправил их в полет, в новую саламандру. что была уже почти рядом. На этот раз он не использовал усиление рун, просто голую силу. И в итоге двойной удар уже не смог добить Саламандру, а просто заставил ее замереть, запуская регенерацию и восстанавливая повреждения ее каменной шкуры. Вот только зверь не учел, что на этот раз молоты почти сразу скользнули в руки парня, и тот повторил свой бросок. Теперь уже окончательно добивая своего противника и тут же начиная выискивать взглядом следующего. «Кулак огненного цветка!» Рядом Серега сжег защиту двух краулеров, вырвавшихся вперед. «Ускорение камня!» А это Данила своим мечом двумя точными ударами заставил монстров рухнуть без движения. Как и во время тренировки, что однажды видел Никита, ученики секты теней помогали себе голосом, чтобы усилить действие своих техник. Сам же парень в очередной раз отметил, что украденный у мастера Доу меч показал себя как очень сильное оружие. Лично у Никиты после того раза, когда он успел подержать клинок в руках, с ним были связаны не самые приятные ощущения. Но то, как легко меч расправлялся с монстрами уровня мастера секты начального уровня, вызывало легкий трепет. Даже у Квилла на лице мелькнул легкий интерес. Но тут же пропал, и он снова принялся сверлить взглядом Никиту. «Не просто сражайся!» — рявкнул он на парня. «Пытайся стать сильнее! Или вам кажется, что вы и так справитесь? Зря!» Эльф криво ухмыльнулся, а Никита неожиданно услышал, что к ним приближается уже вторая волна монстров, и там их точно будет побольше. «Саламандра!» Алиса, не прекращая накладывать проклятие замедления, принялась бегать от прорвавшегося к ней монстра. Никите пришлось собраться и парой двойных бросков спасти девушку, а потом вернуться к истреблению остальных ящериц, что уже начали подбираться теперь уже и к нему самому. Все же нашей четверке сильно повезло, что среди них оказался адепт проклятий, замедливший волну монстров. Ну и то, что сами обитатели подземелий не сразу устремились в бой, а сначала подходили и подползали к месту, где Квилл разбил фиал с Ихором. Никита представил, что было бы, столкнись они с подобным количеством врагов не здесь, в непривычной для тех обстановке, а в их собственных пещерах, где уже они поджидали бы чужаков и готовились напасть на них из-под тишка. Да, в таком случае все точно бы закончилось смертью начинающих адептов боевых искусств, светлых и темных.